И что не сойдутся, видать, что у всех в мозгах одна и та же мечта завязла. Опять же за ту же игру. Дела нет, так хоть словами побаловаться. Так на новые места? Как пить дать? А скоро? Как скоро, так сейчас. За малым дело стало, деньжат нет. А денег нет, стало быть, разговор твой весь пустой. И напрасно ты его затеваешь. Денег, старики сказывают, нет перед деньгами. Что нам деньги? Мы сами деньги. Выньте, маменька, тыщенки две из вашей укромной шикатуньки. Дозвольте в пустыне удалиться от прекрасных здешних мест. Это тебе все Антипка голову морочит. Вот я его уже увижу, отчитаю. Было бы за что. Ты, Антипа, сперва послушай, потом и отчитывай. Сама увидишь, дело говорит, не пустомелит. При таких беседах сына с матерью княжна обыкновенно молчала. Она не понимала практических расчетов Конста и Матрены, но от их разговоров на нее веяло духом незнакомой свободы. Пред нею вставал смутный призрак счастливой воли, всего, чего ей так недоставало. И ей становилось и жутко, и сладко мечтать об этом несбыточном просторе. Ее глаза искрились, и грудь тяжело и страстно вздымалась. «Вздор, ты все бредишь, Конста!» — обрывала свой всегдашний спор с сыном Матрена. «Вздор!» «Чего вздор?» – и злился, и вместе смеялся разгоряченными мечтами Конста. «Это ты, мать, больно засиделась на месте, зажирела на сытых княжеских хлебах. Тяжело тебе мясами-то своими шевельнуть. Вот тебе и кажется, будто вздор. А ты посмотри. Вон каково, забористые они, новые места. Инда барышня наша развеселилась, понравились ей мои речи. Так ли я, барышня, говорю?» «Хорошо, говоришь», – веселым, возбужденным голосом отзывалась Зина. «Поет-то хорошо, где-то сидеть», — насмешливо проронила Матрена. «Зачем садиться еще веселее?» — отгрызался Конста. «Мы сперва побегаем. Побегаем, что ли, барышня?» «Пожалуй, хоть и побегаем», — смеялась Зина. «Уж я бы вас вот как предоставил, что зеницу ока». «Далеко не дойду», — слабо возражала Зина, но глаза у нее так и вспыхивали. «Куда бежать? Бегают непутевые, как ты. Да кому жрать нечего?» — возразила Матрена. «А Зинушка княжна Радунская». «Какая я княжна?» – вырвалась у Зины. «Из подворотни, дура малограмотная. Меня княжною-то и не зовет никто». «Но все же барышня», – смутилась Матрена. «Много я от этого радости вижу. А ты не блажи и не ропщи. Не все несчастные девки когда-нибудь и солнышко взойдет. До тех пор роса очи выист. Все-таки от родимого гнезда на чужую сторону не уйдешь». «Да разве оно мое гнездо-то это? Я здесь последняя спица в колеснице. Ведь последняя поломойка живет радостнее, краше меня. Дворовым девкам приходится завидовать. Девка князю приглянется, в случай попадет, князь ее наверх возьмет. Хоть кусок сладкой жизни девка ухватит, а нам век вот тюрьма. И пока папаша жив, так оно и будет. Я для него хуже змеи, хуже жабы, червя земляного. Да что пока жив? Он и по смерти будет гнать меня. Разве в Волкояре есть у меня часть?» Он муфтеля нарочно в Питер посылал, чтобы волкояр сделать родовым, и все бы брату досталось. Что ему, этому мальчишке? «Тише ты, безумная!» — робко озираясь, прервала Матрена. «Неровно кто услышит, доведет до князя. И не размотать тогда беды!» Княжна умолкла, стиснув зубы, но в выразительных глазах ее засверкал огонек такой мрачной, глубоко продуманной, сосредоточенной злобы, что Матрена только головой покачала. А Конста, пристально глядя в побледневшее от гнева лицо Зины, мотал ее слова себе на ус, хотя последнего у него почти что не было. Наконец Матрена послушалась сына, кликнула старого Антипа и заставила его разговориться о его похождениях в Одессе и у молдаван. Зина и Конста слушали медленную, спотыкливую речь старика, как очарованные, поминутно меняясь восторженными взглядами. «Что, видите? Не врал я вам. Правду говорил», — без слов указывал один. «Ах, как хорошо, как привольно!» – безмолвно отвечала другая. Даже Матрена увлеклась. А старик лукаво посматривал на возбужденные лица своих слушателей, и холодно-насмешливое выражение, которое всегда появлялось на его лице при виде кого-либо из радунских, как будто согрелось новой улыбкой, улыбкой торжества. «Не язык гусли», – заключила беседу Матрена. «Однако и спать время. Вались, дедушка, в свою берлогу. Врешь хорошо, а когда скажешь правду, будет еще лучше. Пойдем домой, Зинаида». «Правду?» – засмеялся Антип. «А довольно у тебя совести, чтобы принять мою правду?» «Как совести не быть? Чай крещеная!» «А коли совесть есть, что же ты, совестливая, сыну в ответе на вольные слова о кормах кудахчешь, пачпортами пугаешь, безденежьем застращиваешь? Известно, на воле жить не жирну ходить. Кто кормы больше совести почитает, тому не бечь, а в курятнике на лукошке сидеть, индюшку и яйца парить». «Уж и больше совести», — смутилась Матрена. «Что воля, что совесть, едино оно. Воли нет, совести нет. Воля — цветок, а совесть — ягодка. В вольном человеке она вызревает, а рабу зачем совесть? Эх, тетка! Даром, что с соколеную смотришь, индюшка ты.